Беседа 27 на послание святого апостола Павла к римлянам в сокращении. Должны, если мы сильные, слово сие «должны» показывает, что это дело обязанности, а не милости. Что же мы должны делать? Немощных носить. Видишь ли, как апостол поощряет их к этому похвалами, не только называя их сильными, но и ставя наряду с собою. И не этим одним привлекает их, но и представлением пользы ближнего без всякого обременения для них самих. «Ты силен, — говорит он, — и, если снизойдешь, не потерпишь вреда. А ему, если ты не будешь сносить его немощи, угрожает крайняя опасность». И не говорит «сносить немощных», но «немощи немощных» с греческого «бессильных». Чем привлекает и призывает их к милосердию, как и в другом месте говорит: «Вы, духовнее, исправляйте таковагу». Послание Галатам, 6 глава, 1 стих. «Ты стал силен, воздай должное Богу, соделавшему тебя сильным, но ты воздашь должное, врачуя немощь изнемогающего, ибо и мы были немощны, но соделались сильными по благодати». Так должно поступать не только в тем случае, но и с немощными другого рода. Гневлив ли кто, или причиняет тебе обиду, или имеет другой какой недостаток, ты перенеси. Как же это возможно? Выслушай, что далее говорит апостол. Сказав, должны, если мы не носите, он присовокупил, и не себе угождать им. Второе. Киш даже вас, ближнему да угождает во благое к созиданию. Вот что говорит апостол. Ты силен, пусть немощный увидит на себе опыт твоей силы, пусть узнает твою крепость, угождай ему. И не просто сказал апостол, угождай, но присовокупил во благое, и не только во благое, но, дабы кто из современных не сказал, вот я влеку его к добру, он присовокупил к созиданию. Итак, богат ли ты, облечен ли властью, не себе угождай, но бедному и имеющему нужду. Через это ты и приобретешь истинную славу и принесешь много пользы. Житейская слава скоро пролетает, а слава духовная пребывает постоянной, если будешь это делать к созиданию. Посему апостол требует этого от всех. Не говорит тот или другой, но «кижда вас». Поскольку же он дал правила собственной важности, предписав совершенному не сходить со степени своего совершенства для урочевания немощи другого, то опять представляет в пример Христа, говоря, третье, «Ибо и Христос не себе угоди». Так всегда делает Павел, когда рассуждал он о милости, представил сей же пример: «Весте благодать Господа, як у вас ради обнища богат сый». Послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Когда вещал к любви, убеждал тем же примером, сказав, «Як уже и Христос возлюби нас». Послание к Ефесеям, 5 глава, 25 стих. Когда советовал терпеть стыд и бедствия, прибегнул к тому же примеру, говоря, «Иже место, предлежащее ему радости, претерпе крест, о срамоте не родив». Евреям, послание, 12 глава, 2 стих. Так и здесь показывает, что сам Христос поступал таким образом, и что пророк еще издревле предвозвестил это. Почему и присовокупляет? «Яко же есть писано, поношение поносящих тебе на подошва на мя». Что же значит «не себе угоди»? Христос мог не терпеть злословия, мог не пострадать того, что пострадал, если бы он захотел искать своего. Но он не захотел, а, наблюдая нашу пользу, пренебрег то, что ему принадлежало. Почему же не сказал апостол «истощил себя»? Он хотел выразить не то одно, что Сын Божий соделался человеком, но и то, что он подвергался поруганиям, терпел от многих худую славу и почитаем был за бессильного. Ибо говорили ему: «Аще, Сын Иси Божий, сниди со креста». Матфея, 27 глава, 40 стих. «И иные спаси, себе ли не может спасти». Там же стих 42. Посему и апостол упомянул об обстоятельстве, которое ему было нужно для настоящего предмета. Но он еще высказывает здесь гораздо более, нежели сколько обещал. «Ибо из сего из его слов видно, что был злословен не только Христос, но и Отец, так как сказано: «Поношение поносящих тебе на подоша на мя». А сие, между прочим, значит, что при этом не случилось ничего нового и необычайного, ибо те же самые, которые в Ветхом Завете поносили Бога, восстали с неистовством и против Сына Его. Писано же это, дабы мы подражали Сыну Божию. Почему апостол поощряет верующих к терпению в искушениях? 4. «Или кабо преднаписано быша, — говорит он, — в наше наказание преднаписавшееся, да терпением и утешением Писаний, упование имамы, то есть, чтобы мы не отпали. Много предлежит нам различных подвигов и внутренних, и внешних, дабы мы, почерпая укрепление и утешение из Писаний, оказывали терпение, и дабы, живя в терпении, пребывали в надежде». Одно располагает к другому, терпение к надежде, надежда к терпению. Терпение же и надежда почерпаются в Писании. Потом апостол опять обращает речь свою в молитву, говоря: 5. «Бог же терпение и утешение да даст вам, тожде мудрствуйте друг ко другу о Христе Иисусе». Апостол предложил свое утешение, представил пример Христа, привел свидетельство из Писания. Теперь показывает, что Бог, давший Писание, сам дает и терпение. Посему сказал: «Бог же терпение и утешение да даст вам, тожде мудрствуйте друг ко другу о Христе Иисусе. Ибо любви свойственно так думать о другом, как кто думает о себе». Потом апостол, показывая опять, что он требует не просто любви, присовокупил о Христе и Иисусе. А так всегда поступает он, потому что есть и другая любовь. Что же бывает плодом согласия? 6. «Да единодушно, — говорит апостол, — едиными усты славите Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Не сказал просто едиными устами, но повелел делать это единой душою. Видишь ли, какое дал единение целому телу Христову и как заключил опять речь словословием? Сим самым всего более и убеждает он к единомыслию и согласию. Потом снова продолжает то же увещание, говоря: 7. «Тем же приемлете друг друга, як уже Христос прият вас в славу Божию». Еще пример высокий и плод неизреченный. Тем особенно и прославляется Бог, если мы ограждаемся друг другом. Итак, если ты, огорчаясь за несогласие с тобою, заводишь раздор с братом твоим, подумай, что, отложив гнев, прославишь тем своего владыку и примирись с братом, если не для него самого, то для славы Божией, или, лучше сказать, для нея прежде всего и примирись. Об этом непрестанно повторял и Христос, и, беседуя с Отцом, Он сказал: «Потому узнают все, что Ты Меня послал, ежели ученики Мои будут едино». Иоанн 17:21. Итак, последуем увещанию апостола и будем в единении друг с другом. Здесь он побуждает к этому не одних немощных, но всех вообще. «Если бы и захотел кто отделиться от тебя, ты не отделяйся и не произноси этого холодного слова. Ежели он любит меня, то и я буду любить его, а ежели не любит меня правый глаз мой, и его вырву». Это сатанинские речи, свойственные мытарям и враждолюбным эллинам. «А ты, как призванный к высшему гражданству и вписанный в небе, подчинен высшим законам. Не говори этого, но тогда-то и покажи большую любовь к нему, когда он не хочет любить тебя, дабы тем привлечь его. Он сочлен твой, и награда больше, когда привлечешь нерасположенного к любви». Ежели Христос повелевает звать на обед людей, которые не могут воздать нам тем же, чтобы мы могли получить за сие больше воздаяния, Лука 14:11, то тем более надлежит соблюдать сие в любви. Если любимый тобою сам тебя любит, он воздал уже тебе долг свой. А если любимый тобою не любит тебя, то он поставил за себя Бога должником твоим. Сверх того, когда он любит тебя, то немного нужно тебе прилагать об нем попечение. А когда не любит, тогда особенно он и имеет нужду в твоей помощи. Итак, не обращай того, что должно побуждать тебя к попечению, в причину нерадения. И не говори, он болен, ибо охлаждение любви есть болезнь, а потому и не стану об нем заботиться. Напротив, согрей охладевшего. Но скажешь, что же мне делать, если он не согревается? Продолжай делать свое. Что делать, если он еще больше отвращается от меня? Через это готовит он тебе еще большее воздаяние и тем больше обнаруживает в тебе подражателя Христова. Ежели и взаимная любовь есть признак учеников Христовых, а всем разумеют, говорит Христос, як у моей ученицы есть, аще любовь имати между собою, Иоанн 13, глава 35 стих, то представь себе, как важно любить ненавидящего. И владыка твой любил и призывал к себе ненавидевших его. И чем немощнее они были, тем более прилагал о них попечение и громко проповедовал. Не требуют здравия врача, но болящие. Матфея 9, глава 12 стих. Он удостаивал трапезы своей мытарей и грешников. Сколько презирал и поносил его народ иудейский, столько, или лучше сказать, гораздо больше, он оказывал к нему попечение и сердоболия. И ты, подражай ему, это немаловажное дело. Без него, как говорит Павел, и великий мученик не может угодить Богу. Не говори, поскольку он ненавидит меня, то и я не люблю его. Напротив, поэтому особенно ты должен любить его. А с другой стороны, невозможно, чтобы кто питал ненависть к любящему его. Напротив, хотя бы он имел и зверское сердце, он будет любить любящих его. И это делают и язычники, и мытари, говорит Христос. Матфей, 5 глава, 46 и 47 стихи. А ежели всякий любит любящих, то кто не полюбит тех, которые любят, будучи ненавидимы? Испытай это на себе, не переставай говорить. Сколько бы ты меня не ненавидел, я не перестану любить тебя. Сим победишь всякое упорство, смягчишь всякое сердце. Эта болезнь бывает или от воспаления, или от охлаждения. Но сила любви своей теплотою врачует то и другое. Разве не случалось тебе видеть, что преданные позорной любви от блудных жен терпят побои, оплевания, ругательства и тысячи неприятностей? Но что же может охладить любовь их? Оскорбление ли? Немало. Напротив, они еще более воспламеняют ее. И хотя женщины, оскорбляющие их, бесчестны и по своей непотребной жизни, и по своему низкому и подлому роду, а оскорбляемые нередко могут похвалиться знаменитыми предками и множеством других отличий, однако же и это не ослабляет в них любви, не отвращает от любимой. Как же не стыдно нам, если в любви, угодной Богу, мы не можем показать такой силы, какую имеет любовь дьявольская и демонская? Как ты не подумаешь, что любовь, угодная Богу, есть сильнейшее оружие против дьявола? Или не примечаешь, что злой демон стоит на страже, что он влечет к себе ненавидимого тобой и хочет сделать его своим членом? А ты бежишь мимо, выпускаешь из рук награду ратоборства. Какая же это награда? Это брат твой, лежащий между тобою и врагом твоим. Если победишь, получишь венец, а если не захочешь употребить усилий, то останешься неувенчанным. Перестань же употреблять эти сатанинские слова. Ежели брат мой ненавидит меня, не хочу и видеть его. Ничего нет постыднее этих слов, и хотя многие почитают их знаком благородной души, однако же нет ничего неблагороднее, безумнее, жестокосерднее. О том и сокрушаюсь я всего более, что многие почитают злые дела добродетелью, и что пренебрегать и презирать других кажется им делом знаменитым и честным. Это самые опасные сети дьявольские, когда порок облекается добрую славою, потому что он и неистребим. Я сам слыхал, как многие ставят себе в честь, что не подошли к человеку, который от них отвратился. Но твой владыка не тем хвалился. Сколько раз оплевывали его люди, сколько раз отворачивались от него, но он не перестает приходить к ним. Итак, не говори, я не могу подойти к людям меня ненавидящим, но скажи, я не могу платить ругательством тем, которые ругаются надо мною. Это будет речь ученика Христова, а первая – это речь дьявольская. Это сделало многих знаменитыми и славными, а первые – презренными и смешными. Не будем же хвалиться тем, чего должно стыдиться. Не будем произносить слов, употребленных на рынке у людей подлых. Плевать мне на всех. А если и другой кто выговорит оные, обличим его и заставим молчать, как человека, который хвалится тем, чего надлежало стыдиться. И скажи мне, что говоришь ты? Ты оказываешь презрение к человеку верующему, а Христос не презирал его, когда он был еще неверующим. Что я говорю? Не презирал. Христос возлюбил его так, что и умер за него, когда сей был еще врагом его и покрыт был безобразием. В таком еще состоянии столь много возлюбил его Христос, а ты презираешь его теперь, когда он стал прекрасен и достоин удивления, соделался членом Христовым, телом владычным. Как же ты не подумаешь о том, что произносишь? Как не почувствуешь, на что отваживаешься? Удержись, человек, отложи свое безумие, признай презираемым тобою твоего брата. Вразумись, что такие слова приличны человеку безумному или помешанному, и скажи напротив, хотя он и тысячу раз на меня плюнет, не отойду от него. Таким образом и брата приобретешь, и жизнью своей прославишь Бога, и соделаешься причастником будущих благ, которые дарует Бог улучшить всем нам по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе Святому Духу слава, держава, честь, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.